Глава 27. 3 дня пролетели очень быстро. Все устали, и корабль бесцельно дрейфовал на волнах. Эйрик лишь иногда направлял его, чтобы нас обратно к воронке не притянуло. За эти дни я немного оклемалась, во многом благодаря Айкальду и Арвану. Арван делился своей успокаивающей магией и поил отварами. Айкальд скидывал температуру. Роден улетал к Вере, чтобы успокоить ее. Райнер злился и не разговаривал со мной. Впрочем, они все со мной не разговаривали. Айкальд тоже был холоден. Как только я заводила разговор об их прошлом, он прерывал меня и уходил. Я не обижалась, ведь он столько лет жил с болью потери сына, а тут узнал, что виновата его дочь. Хоть Мирила была дочерью побратима, демоны не делили детей, а Айк переживал свое горе в одиночестве, не подпуская никого к себе. А ведь ему еще рассказывать эту историю побратимам. Просто не представляю, что будет с Севером. За эти 3 дня я ощущала натянутые отношения между демонами. Рядом с мужьями Веры я всегда ощущала себя по-свойски. Они никогда не противились нашей дружбе, охотно приглашали на обеды и ужины. Мы праздновали дни рождения, и я считала их своей роднёй, так как других родственников у меня не было. Сейчас же между нами встряла широкая и прочная стена, отрезая наше общее теплое прошлое от холодного настоящего. Казалось, они винят во всем меня. Открыто это не говорилось. Эйрик пару раз даже спрашивал о моем самочувствии для проформы. Но вот задушевных бесед мы не вели. Такая обстановка давила на меня. Я чувствовала себя не в своей тарелке, лишний раз из каюты не выходила и старалась поменьше общаться с демонами. Сегодня мне стало совсем хорошо, и я захотела выйти на воздух. Устала сидеть в 4 стенах. Хотелось дождаться Велитара, пусть он опять ёрничает и иронизирует. С ним хоть пообщаться можно, не боясь быть превращенной в лед. Арвен, конечно, развлекал меня эти дни. Мы проводили много времени вместе, целовались и ночевали в одной постели. Мы много говорили, строили планы, большинство из них никогда не сбудутся. Но мне нравилось выдумывать наше совместное будущее. Пока не было Арвана, искупалась и переоделась в легкие бриджи и блузку. Мы были далеко от севера. Здесь даже ночи были теплые. Аккуратно пробираясь вперед, замерзла, услышав голоса демонов. «Ты веришь рассказу девчонки? Тебе легче обвинить мою сестру, чем Вела?» — рычал Райнер. «Дайрон уже на севере. Он проверит Мири, и мы все узнаем. Держи себя в руках, Райн. Ты опять перестал контролировать демона», — спокойно отвечал ему Эйрик. «Это все еще твоя вина», — последовал удар об стену. «Не отрицаю, Райн, но если слова Арины подтвердятся, Велитар захочет вернуться на север, и ты ничего не сделаешь». «Это ничья вина». Я вышла из укрытия. Велитар не хотел убивать Хакона. Он даже не дрался. Мири испугалась за брата. В этой истории никто не виноват. На месте Хакона мог бы быть любой из вас. Клинок Мири мог достигнуть цели, и Хакон, защищая сестру, сказал бы, что он ударил Вела запрещенным оружием. Что вы тогда сделали бы, благородные лорды? Наказали бы Хакона? Вам бы пришлось наказать его. Ведь это подло и не добавляет чести Хакону. Велитар это знал, поэтому даже после его смерти никому не признался». «Замолчи», — рявкнул уязвленный демон. «Тише, Райн!» Эйрик схватил побратима за плечи. «Лучше злиться на меня и желать смерти Велитару, считая его врагом номер 1, чем признать ошибку сестры. Я понимаю и не обижаюсь на тебя, Райан. Остаток пути я поплыву на корабле Велитара, когда он вернется. Он не вернется. Покачал головой Райнер. Если бы не ты, он бы даже не попался нам. Больше 300 оборотов он скрывался. Думаешь, получив свободу, приплывет? Я не показала, что его слова задели меня. Прошла мимо, сжимая кулаки. Я верила Велитару. Глупо верить тому, кто похитил тебя, и сам демон не всегда был честен со мной. Многое не досказывал, но он пообещал. А я верила. Обошла двух злых демонов и добралась до носа корабля. Мне вспомнились рассветы, которые встречал Велитар. Как бы поздно не ложился спать, он ни разу не нарушил свой ритуал. В одном демон был прав. На его корабле я чувствовала себя намного свободнее, чем среди тех, кого знаю 5 оборотов. А еще я волновалась за Икера и Артура. Очень надеюсь, они не пострадали, помогая мне. «Ты не вывалишься?» Ко мне подошел Айкальд. Я была у самого носа и держалась за натянутые тросы. «Нет, держусь крепко». «Почему ты веришь своему сну?» Он впервые затронул эту тему сам. Обычно избегал ее и сбегал от меня. «Не знаю». Пожала плечами и повернулась. «Просто верю. Я ведь не знала Хакона и Мирилу. Каковы шансы, что мне приснятся незнакомые демоны? А мой декан Тайрин как-то рассказывал, что один из 5 магов Созидания был магом Созидания памяти». «Да, был. Вот только он умел управлять и манипулировать воспоминаниями. Твоя магия может изменять воспоминания и интерпретировать так, как хочешь ты. Если, конечно, ты маг памяти». «Вы можете не верить мне. Я не знала Хакона, но знаю Велитара. Он не похож на беспощадного убийцу». «Ты понятия не имеешь, кто такой Велитар, птичка?» Усмехнулся демон, покачав головой. «Знаешь, почему Эйрик не выбрал его в побратимы? Велитар был тщеславен и амбициозен. Он хотел войны с драконами, хотел уничтожить крылатых и забрать себе их континент, устроить свои законы и править». «Вы думаете, я осужу его за это? Серьезно? После всего, что со мной сделали драконы? Да и прошло 300 оборотов. Уверена, Вел изменился. Как и вы все. Время меняет людей». «Мы не люди», — хмыкнул Айкальд. «Что для нас 300 оборотов, когда впереди вечность?» Я промолчала и снова отвернулась. «Он не вернется, девочка. Пойдем поужинаем». «Я не хочу. Спасибо. Постою здесь». Демон ушел. Но одну меня не оставили. Ко мне подошел Арвен, накинул на плечи плед и обнял. Так мы простояли довольно долго. Я рассказывала ему, как лечила матросов на корабле Велитара. Вспоминала с улыбкой те дни. Как я лупила полотенцем Дока, чтобы выгнать его из медблока. Если б я знала, что он демон, возможно, вела бы себя сдержаннее. Что ему стоило прибить меня? Или как Йоран укрылся от нашей с Велом магии и смотрел своими хитрыми глазами. Рядом с Арваном мне было легко и спокойно. Он ничего не требовал, не тянул никуда. Был со мной, слушал, задавал вопросы, но не осуждал. Мы пропустили ужин, дождались закат и продолжали стоять на носу корабля. Велитар так и не приплыл. Чего я ожидала? Ведь демоны предупреждали. «Арвен!» Я обняла его за талию и положила подбородок на грудь. Он убрал волосы с лица и ждал. «Хочу, чтобы ты дошел до конца сегодня». Эльф покачал головой и, склонившись, чмокнул в губы. «Я серьезно. Пойдем. Арвен потянул меня к каютам. В комнате он включил лишь тусклый ночник и подтолкнул к шкафу. Сам ушел в душ. Я переоделась в длинную ночнушку и присела на кровать, ожидая мужчину. Эльф вышел в одном полотенце на бедрах. Я вскочила, смотря на него. Он пересек комнату и подошел очень близко. «Сейчас ты так же уверена?» — тихо спросил он, зарываясь в мои волосы пятерней. «Да!» — облизала пересохшие губы и прижалась к его губам. Мужчина не напирал, позволяя мне самой управлять процессом, но целовал уверенно, сжимал волосы на затылке и поглаживал поясницу. Я терялась в его руках и губах. Граф аккуратно уложил меня и начал собирать на талии мою ночнушку. Небольшой сквозняк прошелся по ногам, и я задрожала. Он оторвался от моих губ и сместился ниже. «Уверена?» Снова спросил он, поглаживая по лодыжкам и коленям, дождался кивка и нырнул под подол. «Что? Что? Ах!» Я закусила ладонь, не успев озвучить вопрос. Арвен поцеловал через трусики в чувствительный бугорок. Воздуха катастрофически не хватало. Я, всхлипывая, втягивала воздух и пыталась отодвинуть голову эльфа. «Арвен!» Судорожно простонала я, когда его язык прошелся по нижним губам. Закрыла глаза и откинулась на подушке, постаравшись немного расслабиться. Страх сковывал и не давал расслабиться, но, не видя эльфа, не чувствуя его тяжесть, было легче. Постепенно я начала получать удовольствие. Арвен целовал внутреннюю сторону бедер, посасывал чувствительную горошину или легонько проникал языком, но как только чувствовал мою зажатость, отступал и вновь покрывал поцелуями бедра, лобок и живот. То же самое с его пальцами. Как только я чувствовала, что в ход пошли пальцы, напрягалась, и ректор убирал их, продолжая целовать и ласкать лишь губами и языком. Тугой узел скручивался внизу. Жар распалял сильнее, я металась по подушкам. Очередное ласковое движение языка, легкое сжатие губами, и я забилась в долгожданном освобождении. Когда я пришла в себя, эльф лежал рядом, прикрыв глаза. Я нависла над ним и поцеловала в губы. Он посмотрел на меня и уложил на свою грудь. «А ты? Мы же хотели дойти до конца». «Не волнуйся. Когда ты будешь готова, мы дойдем до конца и будем повторять каждый день по несколько раз». Я облизнула губы и положила свою руку поверх его вздыбленной плоти. Эльф шумно выдохнул и напрягся. «Спи, Арина». «Сплю». Согласилась, подлезла под полотенце и сжала орган. Держать его не так страшно. Наоборот, приятно, он твердый и горячий. Подвигала рукой. Арвен остановил меня, перехватив за кисть, но через пару минут ослабил, позволил мне помочь ему. Я подтянулась к его сжатым губам, провела языком по ним, и тут же была вознаграждена страстным поцелуем. Продолжая движение рукой, я самозабвенно целовала своего эльфа. Арвен помогал, придерживая за кисть и направляя так, как ему нужно. Порыкивал в рот и шумно дышал. Плоть под рукой запульсировала, стала тверже. Арвен дернул бедрами и со стоном пришел к своему финишу. Я машинально продолжала ласку, продлевая его удовольствие. Мужчина откинулся на подушке, притянув к себе. Утро наступило слишком быстро. Мы с Арвеном после необычной ночи любви уснули сразу же, как переоделись, даже не поговорили. Мне вновь снилось прошлое демонов, прошлое Велитара, после того, как он взял вину молодой демонессы на себя. Отмахнулась от этих воспоминаний и посмотрела на любимого терпеливого ректора. Эльф спал безмятежным сном, был таким умиротворенным. Не стала его будить. Надела балетки, укуталась в плед и вышла подышать воздухом. На носу корабля сидела целая делегация из демонов. Лорды Айкельд, Райнер и Эйрик. Похоже, встречать рассвет любят все демоны. Необычно было смотреть на них, и я вспомнила другого демона, того, кто так и не приплыл за 3 дня ко мне. Мужчины были правы. Он выбрал свободу вместо помощи нам. Но я не винила его, просто скучала. «Ты был прав», — выдохнул Эйрик, когда первые лучи солнца показались из-за горизонта. «Пора уплывать. И так потеряли 3 дня, доверившись Велу». Демоны встали. Райнер отдавал приказы сонным матросам опускать паруса. Эрик прошел мимо в сторону капитанского мостика. Айкельд тоже ушел помогать своему сыну. Я всматривалась в горизонт. Моя вера в Вела была сильнее демонской правды. «Стойте!» Заорала, вскочив, и побежала к носу корабля. Черный корабль Велитара закрыл солнце и маленькой точкой плыл в нашу сторону. Улыбнулась и съехала на пол, держась за тросы. «Идем позавтракаем», — предложил Айкельд, протягивая руку. «И не сиди на холодном, только вылечили тебя». Я согласилась и убежала к себе переодеться и умыться. Арвен тоже проснулся и был готов к труду и обороне. Завтрак прошел на палубе со всеми. Демоны, конечно же, были напряжены. Но мы с Арвеном на них не обращали внимания. Мне никто не мог испортить настроение, ведь рядом был любимый ректор, а еще один вредный демон сдержал слово, значит, не все так плохо. Велитар подплыл к нам довольно быстро. Матросы перекинули между 2 кораблями доску с крюками на конце. Демоны тут же перешли к нам. Один даже нес мои вещи. Велитар сунул мне сапоги, которые купил у драконов. «Спасибо!» Глупо улыбаясь, поблагодарила я и прижала к груди обувку. «Не за что, принцесса!» Насмешливо ответил он и, уронив перед ногами саквояж, ушел к Эрику. Демоны заспорили. Велитар хотел приплыть к островам и оттуда отправиться на север. Эрик же торопился к жене. Я понимала его. Конечно, он хочет к Вере и к ребенку, но без помощи Велитара он мог заблудиться. За скалами-близнецами капитан еще не проплывал. Не знает, какие тут опасности, а вновь рисковать не хотел. Вел психанул и, растрепав волосы, подошел ко мне. Я разглядывала водную гладь и ждала Арвена. Он предложил помедитировать и ушел в каюту за пледом под наши попы. «Они хотят к жене и детям». «А ты что хочешь?» Велитар навис надо мной, закрыв солнце. Пожала плечами. Озвучивать свои желания постыдилась, ведь они были неправильные, нелогичные и глупые. «Скажи мне, принцесса, ты до сих пор хочешь на север?» Демон присел на корточки. «Да». «Врёшь», — хмыкнул Велитар и, поднявшись, ушел обратно к демонам. «Ладно, Эрик, твоя взяла. Мы плывем на север».